Уже одно это делает Бейли гораздо более великим человеком, чем он. Если мисс Бейли выйдет замуж за Хаса, он будет свободен от некоторых домашних обязанностей, и хотя выполнение их с помощью магии экономило время, у него останется больше времени, чтобы изучать магию и зарабатывать звезды. «Джерри, я тоже хочу кофе», – пробурчала Айша, глядя, как ее отец потягивает напиток. «Какой кофе детям? Это вредно для здоровья. Пойдем домой, брат сделает тебе молока», – запретил Джерри, даже не задумываясь. Айша слишком молода, чтобы пить кофе, и если они пойдут туда сейчас, то испортит романтический вечер Хаса и мисс Бейли. Во-первых, кофе было вредно для здоровья, а во-вторых, он боялся, что Айша не сможет заснуть после такого напитка и будет дурачиться ночью. Услышав это, Айша надулась. «Я ненавижу пить молоко». «Ты должна пить молоко, чтобы вырасти», – терпеливо объяснил Джерри. «Но я просто не люблю молоко». Айша явно не хотела идти на компромисс. Джерри на мгновение задумался, а затем посмотрел на Айшу. «Слушай, мы можем выпить кофе, но должны пойти домой. Пусть папа общается с мисс Бейли. Нехорошо мешать им». «Хорошо, я знаю, они будут целоваться, но если мы пойдем туда, не будут». Айша была рада услышать, что ей дадут выпить кофе. «Ты действительно умна не по годам». Джерри застыл и беспомощно покачал головой. Айше всего 10 лет, но благодаря регулярному просмотру телепрограмм она хорошо разбирается во многих вопросах, с которыми обычно не знакомится в ее возрасте. Джерри повел Айшу подальше от Хаса и мисс Бейли. Глава 52. Сомнения и выведывания. Сомнения и выведывания. Флавиус. Джерри тайком достал на кухне свою палочку и с ее помощью наложил трансфигурационные чары на только что налитую чашку молока, превратив ее в чашку кофе с сахаром. Айша выпьет кофе, но, согласно закону трансфигурации, кофе быстро превратится в молоко в желудке. Примечание. В прошлый раз он превратил этим заклинанием веревку, там я поправлю перевод, просто нашел, что имя Флавиус, на которого меня, наконец, вывело при поиске, переводится еще как золото, а это уже связано с алхимией превращениями т.д. Таким образом, проблема будет решена идеально. Иногда Джерри задумывался, что даже без заработка красных звезд, даже он не становясь супергероем, он вполне мог бы сколотить состояние и достичь вершин с помощью различных магических заклинаний, которые он выучил. Например, трансфигурация – это, по сути, благословение для тех, кто сидит на диете. Чары могут превратить такую невкусную пищу, как клетчатка зерен и вареные овощи, во вкусные и высококалорийные гамбургеры, жареных цыплят, пирожные или мороженое, рыбу или мясо, а простую воду – во все виды вина, колу и т.д. Это хороший способ открыть кампанию по снижению веса. Правда, потом человек может растолстеть еще сильнее, но какая разница, если он может прийти опять. Убрав палочку, взяв кофе и выйдя из кухни, Джерри с улыбкой на лице подошел к Айше, которая сидела на диване в гостиной. «Давайте, девушка, пора вставать и пить, ах, могла бы хотя бы встать, для приличия». Айша сделала красивый глоток своего кофе и расплылась в счастливой улыбке. «Дети, они такие, точнее все люди такие, чем меньше ты хочешь им что-то дать, тем больше они этого хотят. И чем легче это получить, и чем больше времени это занимает, тем меньше это нравится. Кофе не обязательно лучше молока, но для Айши кофе такой напиток, который она могла выпить только в редких случаях, а молока в холодильнике была большая куча. Ей приходилось пить его каждое утро, и она уже давно от него устала. «Ты еще слишком молода, подрастешь и поймешь, как важно для твоего будущего здоровья пить молоко и правильно питаться в молодости». Джерри покачал головой и приготовился провести некоторое время за чтением волшебной книги. Недавно он изучал книгу «Как превзойти темные искусства», которую он принес из выручай комнаты, и в ней содержалось довольно много теорий по темной магии, которая существенно поможет в улучшении силы таких проклятий и чар, как Sectum Semper или Викорпус. Семья сидела на диване и смотрела сериал «Друзья», который шел в 9 часов вечера. Однако, за исключением Айши, Джерри и Хас смотрели телевизор, но ни один из них не был сосредоточен на нем. Джерри использовал освежение, обобщая некоторые моменты, которые он узнал из магических книг, прочитанных им в течение дня. Хас, напротив, все еще был одержим голосом маленького волшебника в тот день. С тех пор, как случился пожар, он чувствовал, что в его мыслях что-то не в порядке. И только вернувшись вечером домой и разобравшись с делами, он вдруг понял, почему голос того маленького джентльмена-волшебника показался ему таким знакомым. Потому что оказалось, что он почти идентичен голосу его сына Джерри. Впрочем, тот факт, что дети говорят несколько похожими голосами, пока у них не наступает ломка голоса, ничего не доказывал. К тому же он спросил Айшу, когда вернулся, и Джерри не гулял один после обеда. Но потом он задумался, а ведь словам Айши иногда нельзя полностью доверять. В конце концов, малышка, похоже, больше слушала своего брата Джерри, чем отца. Главное, что его сын, Джерри, действительно с детства отличался от обычных детей, и их рост и телосложение полностью совпадали с волшебником, что снова вызвало у него подозрения. На самом деле, Хаас в основном беспокоился о том, что если Джерри действительно волшебник, то ему слишком опасно выходить каждую ночь на улицу и сражаться с преступниками. У многих преступников есть оружие, что если его ранит. «Джерри, у меня есть очень важное дело, о котором я хочу с тобой поговорить». В конце концов Хаас пришел к выводу, что лучше спросить напрямую. «Что-то очень важное». Джерри отвлекся от упорядочивания магических знаний и на мгновение удивленно застыл, затем погрузился в раздумья, и вдруг его осенило. «Папа, мы все знаем, не переживай, не стоит испытывать психологическое давление, мы с Айшей за тебя». «Что? Что вы знаете? Какое психологическое давление я испытываю? И за что вы меня поддерживаете?» Услышав ответ Джерри, Хаас был полон вопросов. Джерри посмотрел на Хааса с озадаченным выражением и любопытным тоном спросил. «Папа, разве ты не хотел поговорить со мной и Айшей о том, что вы с учителем Бейли готовитесь сойтись?» Когда Хаас услышал эти слова, его лицо мгновенно отразило его душевную панику. Этот полицейский, который обычно бесстрашно вступает в схватку с преступниками, начал заикаться. «Нет, нет, вы, как вы узнали о том, что мы с Бейли вместе? Вообще-то, это. Со дня угона автобуса Хаас влюбился в храбрую и прекрасную учительницу, а мисс Бейли заметила и взглянула на Хааса в другом свете из-за Джерри. Свидетельством характера Хааса является то, что он воспитал ребенка с таким чувством справедливости, как у Джерри. Хотя Хаасу уже под 40, он все еще в хорошей форме и обладает обаянием зрелого мужчины. Так они и сошлись. Однако ни один из них пока не планировал рассказывать об этом Джерри и Айше, главным образом из-за опасений, что дети не захотят принять нового члена в семью. Будучи учителем начальной школы, Бейли многое знала о психологии детей. Однако сейчас Джерри говорит, что они с Айшей уже все знают, так как же это могло не застать Хааса врасплох. В этот момент он забыл тот вопрос, который только что собирался задать Джерри. Когда Джерри увидел это, его сердце дрогнуло, и он похлопал Хааса по плечу. «Папа, мы с Айшей видели, как вы с мисс Бейли пили кофе в кафе сегодня днем, когда шли покупать мантию волшебника. Не волнуйся, мы обожаем мисс Бейли и искренне одобряем то, что вы вместе». С этими словами он встал и пошел в свою комнату. «Уже 9 часов, я иду спать». В этот момент Айша тоже зевнула и похлопала Хааса по плечу. «Папа, ты обещал отвезти нас с братом на детскую площадку. Перестань болтать без умолку или в следующий раз, когда увижу учителя Бейли, я расскажу ей о твоем поцелуе с тетей Мэри со второго этажа на прошлое Рождество». Хас, тетя Мэри, 30-летняя вдова со второго этажа, вдова, которую Хас раньше скрывал от Джерри и Айши. Но потом он узнал, что она не слишком любит детей, и решительно порвал с ней. Наблюдая за тем, как Джерри и Айша идут укладываться, Хас почесал голову, а потом вдруг улыбнулся. Кажется, получилось тоже неплохо. Но вскоре он понял, что не спросил, был ли Джерри маленьким волшебником, или же нет. Хаас уже собирался встать, но быстро сел обратно, ведь он чувствовал, что даже если Джерри и был им, он не обязательно признается. Лучше будет ночью пробраться в комнату парня и проверить. Глава 53. План Джерри. План Джерри. Примечание. Я поменял имя Бёрли на Бейли. Кстати, с китайского это имя означает «красивая ракушка». 2 часа ночи. Дверь в комнату Джерри медленно отворилась, и внутренно полусогнутых осторожно вошла высокая фигура, словно крадущийся вор. Это был Хаас. «Неужели я действительно слишком много думал?» — пробормотал Хаас, глядя на Джерри, который лежал на кровати, откинув в сторону половину одеяла. Поправив одеяло и укрыв Джерри, Хас осторожно вышел из комнаты, закрыв за собой дверь. Вскоре после его ухода Джерри медленно открыл глаза. Похоже, придется найти способ раз и навсегда избавиться от подозрений Хаса. Когда они смотрели телевизор на диване, пять чувств Джерри были очень обострены, поскольку он не отключал функцию освежения, поэтому он легко заметил разницу в поведении Хаса. Из осторожности он решил не идти сегодня за красными звездами. Конечно, вечером Хас все же пришел его проведать. Это также означало, что Хас заподозрил его. На самом деле, дело было не в том, что он не доверял Хасу, ведь он видел по последнему угону школьного автобуса, что Хас ценит безопасность Джерри и Айши больше, чем правосудие и собственные полицейские обязанности. Даже если бы Хас узнал про волшебство, он не сказал бы об этом никому другому и не повел бы его в полицейский участок для регистрации. Но, в конце концов, Хас – всего лишь обычный человек, а чем меньше знает обычный человек, тем в большей безопасности он находится. Когда Хас узнает, что Джерри – волшебник, даже если он ничего не скажет, не было никакой гарантии, что другие не смогут получить от него эту информацию. Если появится враг Джерри, то и Айша, и Хас будут в опасности. Поэтому на данный момент лучше было развеять сомнения Хаса и не говорить ему. Но что нужно сделать, чтобы полностью развеять сомнения Хаса? Он еще не выучил заклинание забвения «Обливейт». После тщательного обдумывания этого вопроса у него в голове постепенно созрел план. На следующий день, за столом в гостиной. «Папа, почему у тебя два черных круга на глазах?» – невинно спросила Айша, показывая на глаза Хаса, пока ела поджаренные гёдзы с листочками ледяной травы. Примечание. Мезимбриантимум хрустальный, или ледяная трава, или хрустальная трава, или ледяник, или полуденник – вид небольших однолетних суккулентных растений семейства айзовые, распространенные в Средиземноморье, на Канарских, Азорских островах и на Мадейре. Раньше часто использовали в качестве салата, сейчас больше как декоративное растение. Хас отпил жидкой рисовой каши и заикнулся, что вчера засиделся допоздна, так как позвонил коллега по поводу дела. Джерри, напротив, внутренне рассмеялся. Он сам каждую ночь ложился в 3 часа ночи и вставал в 7 утра, спал по 4-5 часов. Но из-за освежения он каждый раз проваливался в глубокий сон, и эффективность его сна была несопоставима с эффективностью сна обычных людей. Плюс у детей умственная сила выше. Хасу было почти 40, мужчина средних лет, который не ложился спать до 2-3 часов ночи. «Папа, раз вы с учителем Бейли уже вместе, пригласи ее к нам сегодня на ужин». Примечание. Только сейчас заметил, что в оригинале написано не «мисс» или «миссис», а «учитель», но это можно использовать как уважительное обращение. А насчет «мисс» или «миссис», я думаю «мисс», так как она достаточно молодая. Хас на мгновение замер, а затем с облегчением произнес: «Хорошо, сынок, сегодня пятница, я рано освобожусь с работы, поэтому закажу столик пораньше и приглашу вас с Бейли поужинать вместе». Поскольку оба ребенка уже знали о его отношениях с Бейли и одобрили ее, действительно, пришло время позволить Бейли познакомиться с двумя детьми по-другому. Однако Джерри покачал головой и сказал: «Нет, это пустая трата времени. Я как-то прочитал в одной книге, что высший уровень гостеприимства – это семейный ужин. Учитель Бейли скоро станет самым важным членом нашей семьи, поэтому, конечно, лучше поесть дома». Но Хас на мгновение заколебался. Он не умел готовить, и весь семейный ужин будет на Джерри. «Папа, ты же не думаешь, что я готовлю хуже, чем в ресторане?» Джерри притворился сердитым, увидев, что Хас колеблется. Мужчина поспешно махнул рукой. «Хорошо. Какой ресторан может сравниться с кухней моего сына? Я сейчас же сообщу Бейли, так что тебя ждет тяжелая работа. Ничего сложного, не забудь позвонить домой, как закончишь работать. Я должен буду приготовить еду заранее, чтобы, когда вы с мисс Бейли придете домой, я уже почти закончил. Хех, если бы мы пошли поесть, план бы не провалился». 5:30 вечера. Дзинь, дзинь, дзинь. Стационарный телефон в гостиной внезапно зазвонил. «Джерри», — позвонил папа. Джерри, который готовил ингредиенты на кухне, услышал крик Айши и быстро прибежал в гостиную. «Папа, ты закончил?» «Хорошо, понял, сейчас начну готовить». Положив трубку, Джерри замялся и подошел к Айше. «Айша, хочешь волшебное мороженое, которое может пополнить твою магическую силу?» «Да, хочу, но разве вы с папой не сказали, что я не могу его сейчас съесть?» «Айша, которая летала под кондиционером на своей волшебной метле, услышала слова Джерри, и ее глаза загорелись, но потом она задумалась. Из-за выпадения молочных зубов Джерри и Хаас запретили ей есть много сладкого, и было установленное Джерри давным-давно правило, что ей не разрешалось перекусывать перед едой. «КХМ, твой брат жалеет тебя и видит, что ты очень долго не ела. Короче, ты будешь есть?» – немного неловко кашлянул парень. «Конечно». Простодушная Айша доверяла Джерри. В конце концов, вчера Джерри сделал ей кофе за спиной отца. «Хорошо, но не говори папе, что я выходил замороженным, иначе в будущем не буду тебе его покупать». Видя, что единственная лазейка прикрыта, Джерри вытащил из своей комнаты гитарный футляр и поспешил за дверь. 6:30 вечера. Хаас, забрав Бейли, в радостном настроении вел полицейскую машину по дорогам города. В этот момент радио в машине вдруг переключилось на новости. «Привет всем, это ваш любимый репортер Люси. Сейчас 7:30, и мы получили сообщение, что мистер волшебник снова появился в городе после последнего пожара. Сейчас он спас пожилого человека, который, к сожалению, упал в реку. Давайте же поддержим его». Услышав эту новость, сердце Хааса дрогнуло, и он поставил ногу на педаль газа. «Ой, дорогой, зачем ехать так быстро?» Внезапный толчок от ускорения удивил Бейли, сидевшую на пассажирском сиденье. «Уже поздно, будет нехорошо, если мы не успеем к тому времени, когда Джерри закончит готовить», — непринужденно объяснил Хаас. Бейли кивнула с умиленным видом. «Не ожидала, что Джерри будет не только хорош в школе, но и делать всю работу по дому, а ведь ему всего 11. Из-за эмоций она снова заворчала. «Ты должен был сказать мне, я могла прийти пораньше и помочь». Джерри не разрешил, он сказал, что хочет сам приготовить стол китайских блюд в качестве подарка в честь твоего приезда, и, кроме того, ты не умеешь готовить китайскую еду, объяснил Хаас. «Наверное, ты прав. Мне кажется, что я даже не готовлю так хорошо, как Джерри. Как ты думаешь, смогу ли я быть хорошей матерью?» На Бейли вдруг напала меланхолия. Глава 54. Человек из Чайтэа. Человек из Чайтэа. Как раз вовремя, они уже скоро должны прибыть. Джерри посмотрел на время, было уже 6:40, и тут же поднялся и полетел в сторону заброшенной фабрики. Изначально он намеревался только полетать, чтобы люди знали, что он появился в этом месте, но случайно наткнулся на тонущего и спас его, чтобы заработать красных звезд. Избежав толпы, Джерри вернулся в заброшенный склад и уже собирался переодеться, как вдруг его уши дернулись, и он тут же выхватил палочку и направил ее на большую ржавую машину. «Кто там? Выходи!» В этот момент он находился в сверхчеловеческом состоянии, его 5 чувств были исключительно острыми, и он почувствовал странный запах за ржавой машиной, который не принадлежал этому складу. «Здравствуйте, господин волшебник, я не желаю вам зла». В этот момент высокая красивая женщина в специальном боевом костюме, подняв руки вверх, чтобы показать, что она безоружна, медленно вышла из-за машины. Это была Мария Хилл, лучший агент, посланный в Нью-Йорк директором Фьюри. В этот момент Хилл немного удивилась, так как она не ожидала, что этот волшебник не только знает магию, но и окажется настолько бдительным. Она пряталась за ржавой машиной, не издавая ни звука, так как же он нашел ее. «Кто ты? Что ты здесь делаешь?» Джерри не терял бдительности только потому, что другая женщина была красива и держала руки вверх. «Я неплохой человек, я агент Мария Хилл, работаю в стратегической интервенционной тактико-оперативной логистической службе, вот моя визитка». Хилл вытащила визитку из своего боевого костюма, медленно шагнула вперед и протянула ее Джерри. «Я бы хотела побеседовать с вами, не знаю, есть ли у вас время». «Стратегическая интервенционная тактика оперативная логистическая служба» звучит знакомо. Перебирая в памяти то, что он знал из своей предыдущей жизни, Джерри понял, что это так называемая стратегическая интервенционная тактика оперативная логистическая служба на самом деле является полным названием ЩАИТА. «Извините, у меня сейчас есть неотложные дела. В таком случае, ждите меня на этом складе после 12 ночи, и тогда мы поговорим подробнее». Джерри убрал палочку, снял мантию и засунул ее в гитарный футляр вместе с летающей метлой. Надев маску, он посмотрел на время и, не дожидаясь ответа Хилл, со скоростью спринтера на короткие дистанции выскочил со склада и в несколько прыжков исчез за стеной. «Хорошо, хорошо». Хилл на мгновение застыла, Глядя на исчезающую спину Джерри, уголки ее рта слегка подергивались. После прибытия в Нью-Йорк, поскольку никаких следов доктора Беннера пока не обнаружилось, Хиллу первым делом занялась расследованием дела волшебника, умеющего творить магию. Но после ряда проверок, а также после получения всей информации из полицейского участка, она обнаружила, что волшебник очень тщательно скрывает свою личность. Ни одна из камер в Квинсе не зафиксировала его лица. Сначала его исчезновение сопровождалось клубами дыма, а позже его летающую метлу было еще труднее обнаружить. Даже когда ей удалось получить доступ к спутниковым снимкам, она зафиксировала только, как человек входит и выходит из заброшенного склада, но не более того. Теперь можно было подтвердить, что мальчик под прозвищем «Волшебник», вероятно, китайского происхождения, в возрасте от 9 до 13 лет, и жил в одном из небольших зданий рядом с заброшенным складом. Это объяснялось тем, что его первоначальная область деятельности находилась в этом районе. Однако рядом вокруг находился густонаселенный район, в котором проживает большое количество молодежи, отвечающей требованиям. Найти его – непростая задача. Поэтому сегодня Мария пришла прямо на склад, чтобы посмотреть, сможет ли она найти какие-нибудь подсказки. Она не ожидала встретить волшебника, поэтому она просто открыла свою личность и намеревалась искренне поговорить с ним с глазу на глаз. В конце концов, волшебник – всего лишь целеустремленный молодой юноша с сильным чувством справедливости. Но все развернулось несколько неожиданно. Найдя свободное место, Джерри поспешил в сторону своего района, снял маску, превратил гитарный футляр в чемодан с помощью трансфигурационных чар и изменил дизайн плаща. Он должен поспешить домой, чтобы прийти раньше Хаоса, иначе все было бы потеряно. «Дайте мне коробку мороженого и бутылку минеральной воды». Проходя мимо киоска, Джерри вспомнил, что обещал купить Айше мороженое, и на мгновение остановился. 5 минут спустя, Джерри перед домом открыл коробку с мороженым и в 3 приема доел его, затем вылил минеральную воду, достал палочку и применил трансфигурацию. Коробка с минеральной водой резко сменилась свежим мороженым. Айше не следует есть мороженое на ночь, так как это вредно для зубов и не очень полезно для здоровья. Но чтобы Айше не узнала, что он куда-то уходил, не оставалось ничего другого, как использовать чары. Толкнув дверь, нетерпеливая Айша тут же набросилась на него. «Джерри, Джерри, мое волшебное мороженое, где мое волшебное мороженое? Вот, держи, доставай и ешь, а я пойду готовить, но ты должна есть быстро, иначе будут проблемы, если папа вернется и увидит это». Джерри с серьезным выражением передал коробку с мороженым Айше. Айша тут же радостно взяла мороженое, взяла ложку и съела его со скоростью, сравнимой с той, с которой Джерри ел его только что у входной двери. Отдав Айше мороженое, Джерри тут же бросился на кухню, захлопнул дверь, достал свою палочку и начал творить кулинарную магию. 15 минут спустя Айша, доевшая мороженое, сидела на диване и трогала свой живот, бормоча в некотором замешательстве. Как получилось, что на этот раз, съев такую большую порцию волшебного мороженого, я совсем не чувствую сытости, кроме желания пописать. При нормальных обстоятельствах ее маленький желудок был бы уже полон, но сейчас Айша не чувствовала сытости вообще. Скрип. В этот момент раздался звук отпираемого замка. Сразу же после этого вошли Хаос с Бейли. «Айша, где Джерри?» — первым делом спросил Хаос у Айши. «Джерри готовит». Айша подняла руку и указала в сторону кухни. Хаос тут же направился прямо на кухню. «Привет, пап, ты вернулся. Там еще не хватает томатного и яичного супа, но можешь подать эти блюда». Джерри посмотрел на вошедшего на кухню Хаоса и, взбивая смесь для яичного супа, указал на 7 дымящихся тарелок на кухонном столе. «Хорошо, хорошо». Хаос посмотрел на 7 горячих блюд и на мгновение замер, но быстро очнулся, улыбнулся и начал их подавать. Насколько он мог судить, с того момента, как он услышал про волшебника по радио, до возвращения домой прошло около 30 минут. Очевидно, что Джерри не мог приготовить 7 блюд за такое количество времени, особенно большие блюда, которые долго готовились. Похоже, что его сын Джерри действительно не волшебник, способный творить магию. Этот факт принес ему огромное облегчение. Примечание. Мария Хилл, Англ. Мария Хилл, бывшая заместительница директора ЩАИТА, также она носила звание командира. Она пользуется заслуженной репутацией человека, лишенного сентиментальности и следующего правилам. Ее здравомыслие и прагматизм были ценными источниками доводов во время критического обсуждения, касающегося инициативы Мстителей. После того, как Ник Фьюри подстроил свою смерть, она работала с ним, а также стала частью команды, которая уничтожила хеликарьеры проекта Озарения. Глава 55. Беседа с Марией Хиллу. Беседа с Марией Хиллу. Джерри вынес из гостиной последнюю порцию томатно-яичного супа, как раз вовремя, чтобы увидеть, как мисс Бейли достала из пакета блестящую ледяную корону и протянула ее Айше. Поэтому он поставил суп на стол и с улыбкой поприветствовал ее. «Добрый вечер, мисс Бейли. Добрый вечер, Джерри, я и тебе принесла подарок». Бейли увидела Джерри и поспешно достала из-за кресла уже приготовленный чехол с гитарой. «Я слышала от Хаса, что в последнее время ты интересуешься гитарами, поэтому купила тебе новую». Встретившись в первый раз, мисс Бейли спросила у Хаса об интересах Джерри и Айши и потратила целый день, чтобы выбрать для них двоих подходящие подарки. «Интересуюсь гитарами», Джерри на мгновение замер, но тут же вспомнил, что действительно сочинил отмазку Хаосу, чтобы тот не узнал, что в футляре для гитары лежит летающая метла. «Да, я всегда любил гитары и некоторое время учился сам, я был бы очень рад такому подарку». Бейли с облегчением увидела, что и Айше, и Джерри понравились их подарки. На самом деле, ей было всего 20, прошло всего 3 года, как она окончила университет. Дня нее подобно впервые, и она сильно боялась, что не понравится Джерри и Айше. Теперь, когда Джерри и Айша уже не просто ученики, а сын и дочка Хаса, кое-что изменилось. Но хорошо то, что и Джерри, и Айша знали, как себя вести, особенно Джерри, который говорил и действовал с учетом ее чувств. Поэтому ужин прошел очень душевно. Хас был счастлив найти такую молодую и красивую девушку в свои почти 40 лет. Так как у него еще и двое детей, это просто благословение богини удачи. А Айша всегда равнялась на Джерри, и Бейли подарила ей корону снежной королевы, как девочка могла отказаться. Хас, надо ли говорить, больше всех хотел веселиться и старался оживить атмосферу. Со всеми этими событиями ужин, безусловно, получился радостный. После ужина они все сидели на диване, смотрели телевизор и болтали, как вдруг мисс Бейли заговорила и предложила Джерри. «Джерри, как насчет того, чтобы попробовать новую гитару? Я слышала от Хаса, что у тебя очень хорошо получается». Джерри повернул голову и посмотрел на Хаса, который сделал ему молчаливый ободряющий жест. По мнению Хаса, Джерри был гением. Парень мог очень быстро освоить все, что его интересовало. Раньше он интересовался кулинарией, а теперь стал шеф-поваром. Раз Джерри сказал, что его заинтересовала гитара, значит, он уже умел играть на ней довольно хорошо. Уголки рта Джерри дернулись, когда он смотрел на ожидающие глаза учителя Бейли и на уверенного в себе Хаса. «Хорошо, что я действительно брал уроки игры на гитаре, когда учился в колледже, иначе сегодня я бы выставил себя настоящим дураком». Вытащив из сумки новенькую гитару и настроив ее, он спросил, «Какую песню вы хотите услышать?» «Я хочу услышать песню о волшебниках». В волнении подняла ручку Айша. «О волшебниках?» Джерри вспомнил песню из своей прошлой жизни и заиграл и запел по памяти. К концу песни Хас, мисс Бейли и Айша окаменели. Оказалось, что в Джерри есть аспекты, в которых он не силен. «Приведите себя в порядок, а потом ложитесь спать. Я вернусь попозже, когда отвезу мисс Бейли домой». Хас кашлянул и объяснил Джерри и Айше у дверей. Рядом с ними мисс Бейли почему-то покраснела. Джерри мгновенно все понял и через секунду плавно добавил. «Ну, если будет уже слишком поздно, вы можете найти отель, иначе ты легко разбудишь меня и Айшу», открывая двери. «Спасибо за совет, сынок». Глаза Хаса загорелись. «Логично, тогда сегодня я не вернусь». При этих словах лицо мисс Бейли раскраснелось до самой шеи. «Джерри, Айша, увидимся на следующей неделе». Наклонившись и помахав рукой Джерри и Айше, и не обращая внимания на Хаса, она повернулась и бодро зашагала к лифту. «Пока, мисс Бейли». Джерри подмигнул Хаосу, который тут же развернулся и побежал за ней. «Пойдем, нам пора спать». Увидев, что Хаос и мисс Бейли уходят, Джерри закрыл дверь, отвел Айшу в ванную и направился в свою комнату. 12 часов. Джерри медленно открыл глаза, достал из-под кровати гитарный футляр с летающей метлой и тихо выскользнул из дома. Ночью у него была назначена встреча с агентом Щайте о Марии Хиллу. Хотя он мало что знал о мире Марвел, он знал, что Щайте был инициатором создания Мстителей. поэтому он все же воспринял их визит достаточно серьезно. Днем он назначил встречу с агентом в другое время из-за необычных обстоятельств. Переодевшись в мантию в безлюдном месте, Джерри на летающей метле отправился в окрестности заброшенного склада. Сначала он сделал круг и, не обнаружив засады, влетел внутрь. «Мне действительно очень жаль, но днем были срочные дела». Увидев агента Хилл, стоявшую на складе, Джерри спрыгнул с летающей метлы и принес скромные извинения. Хилл бросила взгляд на летающую метлу и покачала головой. «Ничего страшного, я появилась довольно неожиданно. В таком случае, не будем ходить вокруг да около. Я не совсем понимаю, что вы за бюро, и зачем именно вы хотели меня видеть». Джерри не очень хотелось слишком много говорить с профессиональным агентом, это могло легко выдать какую-то информацию, поэтому он собрался с мыслями и перешел сразу к делу. «Похоже, вы меня опасаетесь, вы уже слышали о стратегической интервенционной тактике оперативной логистической службе?» — риторически спросила Хилл, не дав прямого ответа. «Довольно проницательно». Джерри пожал плечами с притворной беспомощностью. «Нет, я просто настороженно отношусь к любой организации, подобной вашей, потому что вы всегда пытаетесь выведать секреты, а это опасно. Кроме того, не кажется ли вам, что название вашей организации слишком длинное? Оно немного длинновато, но мы уже работаем над его изменением». Мария Хилл внезапно рассмеялась, а затем более мягким тоном объяснила: «Мы не хотим лезть в ваши секреты, просто ваши действия вызвали у нас беспокойство, а способности потенциально опасны для общества. Я просто случайно научился магии и хотел принести пользу своей силой. Как я могу быть опасен для общества?» — Джерри говорил с нарочитым намеком на гнев в голосе. Глава 56. Решение Ника Фьюри. Решение Ника Фьюри. «Не волнуйтесь, вы должны понимать, что для подразделения национальной безопасности некоторые вещи не лишены опасности только из-за чьих-то слов. По крайней мере, вы должны дать нам знать, кто вы, только так мы сможем вынести решение», — успокаивающе сказала Мария Хилл. Джерри достал свою палочку и направил ее на крысу. Вырвался поток магического света и мгновенно превратил ее в камень. «Я не скажу вам, кто я на самом деле. Я видел много фильмов, где государственные подразделения, подобные вашему, узнав мою истинную личность, запирают меня и разбирают на части, как инопланетное существо. И не пытайтесь схватить меня силой. С моей магией нельзя шутить. Не вините меня за превращение вас всех в камни или в свиней». Превратить человека в свинью Джерри пока что не мог, но за это время он лучше понял межвидовую трансформацию. Превращение небольшого животного, например, мыши, в предметы примерно такого же размера по-прежнему не представляло проблемы. Превращение одного и того же материала, если он был не слишком большим, больше не представляло для Джерри трудностей, но то, чем он сейчас угрожал, касалось межвидовой трансформации. Причина, по которой он это сказал, заключалась также в том, чтобы добавить некоторый сдерживающий эффект и, кстати, показать свою особенность. Зрачки агента Хилл дрогнули, когда она посмотрела на крысу на земле, превратившуюся в камень. Поначалу Джерри воспринимался ею как просто ребенок с некоторыми магическими способностями и умением летать на метле. Она не воспринимала его всерьез, несмотря на все это. Высокотехнологичное оружие Щайтея может это делать, поэтому такие способности, как полет и обездвиживание, бесполезны. Автомобиль Лола, принадлежащий ее коллеге, агенту Колсону, гораздо совершенней. Он летает быстрее, чем метла волшебника. Но превращение живой крысы в камень и слова Джерри о том, что он мог превращать людей в свиней, выходили за рамки того, что могла объяснить наука. По крайней мере, их нынешние технологии не могли этого. Уровень опасности Джерри в ее глазах мгновенно повысился в несколько раз. Конечно, стоимость также возросла. В то же время она мысленно сокрушалась, что в этих недобросовестных фильмах убивают людей. Если бы не это, волшебник не был бы так насторожен. Однако, поразмыслив, оказалось, что сказанное им не так уж и настораживало. Как старший агент, она знала много темных мест этой страны. Многие политики, в частности, смотрели только на прибыль, и им действительно нельзя доверять. «Ладно, мы можем не углубляться в то, кто ты на самом деле, но я хочу задать тебе вопрос. Почему ты совершаешь добрые дела? Просто потому, что это круто, или есть какая-то другая причина?» Когда Джерри услышал это, он склонил голову. Поскольку он был в маске, Мария не могла видеть выражение его лица, но ей показалось, что другой человек находится в несколько подавленном настроении. Используя точный контроль над мышцами своего тела в супергеройском режиме, Джерри на мгновение застыл, медленно поднял голову, его глаза слегка покраснели, и произнес одно предложение. «Потому что однажды один человек сказал мне, чем больше сила, тем больше ответственность. Чем больше сила, тем больше ответственность». Потрясенная ответом, агент Хилл пробормотала. «Хорошо, поняла, я правдиво доложу о твоей ситуации наверх. Пока ты не используешь свои способности для совершения преступления, мы больше ничего с тобой делать не будем. На сегодня все». Мария бросила на Джерри серьезный взгляд и повернулась, чтобы покинуть склад. «Просто вот так, и меня не пригласили вступить в Шайте?» Глядя на решительный уход Марии Хилл, на лице Джерри появилось удивление. Первоначально он думал, что этот агент Хилл появилась здесь, чтобы завербовать его, но, к его удивлению, это оказалось не так. Но если подумать, в этом есть смысл. В конце концов, Человек-паук уже давно живет в Нью-Йорке, и Шайте не нанимали его, только Железный Человек взял его в качестве временного сотрудника в связи с особыми обстоятельствами. Может быть, в глазах организации он еще ребенок, и даже если он умеет колдовать, они не будут использовать детский труд, пока нет особых обстоятельств. Скорее всего, она правда пришла сюда, только чтобы узнать его личность. Он не был большим и заметным, как паук, который летал по городам на паутине, а после возвращался домой через окно своей комнаты. Его личность уже давно была установлена. Именно поэтому они и решили выйти на контакт. На самом деле, при таком исходе Джерри почувствовал облегчение. Хотя в Шайте, безусловно, было много возможностей заработать красные звезды в большом количестве, это в равной степени очень опасно. Даже если Фьюри является директором, его также контролировали высокопоставленные правительственные чиновники, а среди них очень мало порядочных людей. Поэтому Джерри не хотел вступать в Шайте. В лучшем случае, он мог согласиться на сотрудничество по принципу «услуга за услугу». Дело в том, что сейчас он все еще слишком ничтожен. Он еще даже не перебрался на Манхэттен. Даже если у него есть летающая метла и много атакующей магии, если на него нападут из-под тишка и выстрелят, пиши пропало. А в руках преступников на Манхэттене много тяжелого оружия. Поэтому во время только что состоявшегося разговора он намеренно использовал слова дяди Человека-паука, чтобы ввести в заблуждение агента Хилл. У нее должно было сложиться верное суждение и остаться хорошее впечатление о нем. Будет лучше, если Шайте будет обращаться с ним после этого, как с пауком. После того, как он узнает нужные движения палочкой, станет немного сильнее и вернется в Хогвартс, чтобы выучить очень важные магические заклинания. Щитовые чары, противообезоруживающие заклинания, Экспеллиармус, трансгрессию и дезиллюминационные чары. Затем он пойдет работать на Шайте, и будет искать возможности участвовать в более крупных и опасных событиях, чтобы заработать больше красных звезд. Прекратив на время мозговой штурм, Джерри покинул заброшенный склад на летающей метле. Теперь, когда он был на свободе, ему определенно нужно патрулировать Квинс и искать возможности заработать красные звездочки. Он и так пропустил вчера целый день, и не мог позволить себе пропустить и сегодня. Осталось всего несколько дней до того момента, когда он снова сможет попасть во вселенную Гарри Поттера. Ему нужно было заработать как можно больше до следующего входа в Малый мир, чтобы подольше остаться в Хогвартсе, изучить больше магии и улучшить навыки. Если он правильно помнил, промежуток между появлением Железного Человека и созданием Мстителей из-за вторжения был не очень большим. Не станет он достаточно силен, то, возможно, не сможет спасти даже собственную жизнь, что уж говорить о получении красных звезд. Тем временем на базе Шайте в Нью-Йорке, Мария Хилл, вернувшись на базу, передала разговор с Джерри и свою оценку Нику Фьюри в штаб-квартиру в Вашингтоне. Получив отчет, Фьюри отдал приказ отложить на время расследование личности волшебника и сосредоточиться в основном на наблюдении за колледжем Грейберн. Было ясно, что доктор Беннер с его сверхразрушительными способностями гораздо опаснее ребенка, пусть и волшебника. Примечание. Эля-эля, англ. Эля-эля, левитатинг коверлант автомобиля, в переводе, парящий над землей автомобиль, часто называемая Лолой, англ. Лола, красно-вишневый Chevrolet Sorvette 1962 года, принадлежащие агенту Шайте Эфилу Колсону. Лола носит калифорнийские номера 681C. Когда автомобиль переходит в парящий режим, колеса приподнимаются, тем самым открывая импульсную систему парения, а значок Цорвитти спереди сменяется логотипом ЩАИТА. Глава 57. Колледж Грейберн. Примечание. Я почему-то думал, что в прошлой главе имелся в виду Калверский университет, совсем забыв, что те события уже прошли. Неделю спустя утром Хаас был в ванной и поправлял прическу, когда Айша, опустив голову, на цыпочках подошла к нему. «Папочка, я только что совершила крошечную ошибку. Я не думаю, что ты будешь сердиться». «Детка, что случилось?» Хаас перестал причесываться, почему-то у него было плохое предчувствие. Глаза Айши заслезились, и она прошептала: «Ну, я просто летела к тебе в комнату на волшебной метле, когда этот твой автобот вдруг напал на меня, а потом был разбит моей магической контратакой». «Что, автобот? Дорогая, ты же не имеешь в виду ту модель Оптимуса Прайма, за которой мне пришлось стоять 3 дня в очереди в прошлом году?» Хаас быстро понял, что имела в виду его дочь, и его сердце пропустило удар. Айша медленно кивнула. «Не переживай, это всего лишь модель. Сегодня мы идем в парк аттракционов, ты сначала переоденься». Модель Оптимуса Прайма была выпущена ограниченным тиражом, и купить ее сейчас было невозможно, но Хаас не мог винить свою дочь, и лишь втайне сожалел, что забыл закрыть дверь, когда выходил из комнаты. Глядя на растерянный вид Хааса, Айша вдруг подняла голову и улыбнулась. «Папа, я просто пошутила, твой автобот лежит на столе в полном порядке». Услышав слова Айши, Хаас мгновенно почувствовал себя так, словно снова попал из ада в рай, и его настроение мгновенно улучшилось. Но прежде чем он успел обвинить Айшу в плохом поведении, она сказала: «Просто я случайно сломала 2 твоих световых меча, вот это уже не шутка». «Световые мечи? А, ну и ладно, раз Оптимус в порядке, световые мечи можно купить как-нибудь». Услышав, что сломались только световые мечи, Хаас решил, что ничего страшного. Это же не ограниченная серия, он может просто потратиться и купить еще 2, когда придет время. Джерри, который находился в гостиной и готовился к выходу, услышал разговор отца и дочери в ванной и усмехнулся. Он обнаружил, что его сестра, обычно глуповатая, в нужные моменты была очень умна, особенно когда дело касалось Хаса. Девочка случайно сломала любимый световой меч Хаса, и хотя папа не стал бы ее ругать, его настроение испортилось бы. А сегодня день, когда они с мисс Бейли договорились вместе пойти в парк развлечений, так что, если Хас будет в плохом настроении, то день пройдет не так весело, как могло быть. Но из-за махинации Айши, Хаас был даже в лучшем настроении, чем ранее. Наблюдая за тем, как Айша выходит из ванной с высоко поднятой головой, Джерри невольно улыбнулся и потребовал: «Хватит дурачиться, иди и переоденься, мы выезжаем через несколько минут». Около 9:30 утра Джерри и Айша приехали в полицейской машине Хааса в один из крупных парков развлечений на Манхэттене. Мисс Бейли уже подошла ко входу в парк аттракционов и купила билеты. Джерри на самом деле не был интересен парк развлечений, но Айше он нравился, а Хаас редко находил свободное время, и поскольку мисс Бейли тоже хотела использовать этот момент для улучшения их отношений, Джерри не возражал. По сравнению с полетами в небе на волшебной метле и изучением и практикой магии, было трудно поднять его интерес к игровым площадкам. «А нет, помогите, опустите меня, я больше не могу, я умираю». Слыша крики всех вокруг, Джерри молча размышлял о том, будут ли присуждены красные звезды, если он использует магию, чтобы остановить все американские горки в этот момент. Подумайте, насколько сильно хотят спуститься те, кто находится на американских горках, напуганные до слез. Это можно рассматривать как помощь другим. Но, не сегодня, попробовать можно как-нибудь в другой раз, когда он придет сюда один. После того, как они прокатились почти на всех аттракционах, прошло около 2 часов. Все 4 вышли из парка голодными и поехали на оживленный Бродвей в поисках места, где можно поесть. «Что за ха? Как этот парень водит машину?» Такси с шумом пронеслось перед машиной Хааса на заполненной транспортом улице, разозлив Хааса, отчего он чуть не выругался, если бы не мысль, что в машине находится 2 маленьких детей. Через несколько мгновений, когда машина Хааса остановилась на светофоре, Джерри увидел из окна их машины такси любителя обгонов. Оно резко затормозило на обочине. Из машины бросились наружу мужчина и женщина. Мужчина начал вдыхать и выдыхать, похоже, в попытке успокоить сердцебиение, а у женщины было сердитое выражение лица. Она ругалась с водителем такси. Очевидно, она очень недовольна таксистом за такое опасное вождение. Джерри, Айша, посмотрите в ту сторону. Моя альма-матер, колледж Грейберн. После ужина я отведу вас туда на прогулку, улыбаясь. Представила Джерри и Айше свое место учебы мисс Бейли, занимавшая пассажирское сиденье, указав на колледж по дороге впереди. Примечание. Альма-матер в современной лексике образно означает учебное заведение, в котором человек получал или получает образование. Для профессиональных ученых – место их наибольшей занятости. Лучший в Нью-Йорке – колледж Грейберн. Отец желает тебе удачи в поступлении в подобный университет в будущем. Присоединился к обсуждению Хас, ведущий машину. Это не проблема, Джерри и Айша очень умные, они обязательно смогут поступить в лучший колледж, подбодрила их Бейли. Хас, с другой стороны, мрачно покачал головой. Конечно, с Джерри все будет в порядке, ему даже казалось, что с его икон без проблем поступит в Массачусетский технологический институт, но переживал из-за дочери, которая всегда заваливала математику, не говоря уже о Грейберн. Сомнительно, что ее примут даже в третьесортный университет. Когда они закончили есть, было уже 4 часа дня. Чтобы снять напряжение и дать Джерри и Айше представление о жизни в колледже, Хас и Бейли повели их в Грейберн, как и ожидалось от первоклассного колледжа. Идя по мощеным дорожкам Грейберн, Джерри смотрел на красивые пейзажи и молодых студентов, переполненных энергией, и невольно вздохнул. В своей прошлой жизни он учился в государственном колледже. Хорошо, что плата за обучение была очень дешевой, а плохо то, что вся его территория вместе взятая, не составляла и четверти площади средней школы, в которой он учился в округе. В то время, когда он впервые вошел в университет со своим чемоданом, если бы не финансовое положение его семьи, его бы вернули обратно на повторное обучение. Ему казалось, что в прошлой жизни он просто учился, будучи одиноким, так что, возможно, в этой жизни он сможет наверстать упущенное. Примечание. Высшее образование в США можно получить в колледжах и университетах, но разница между этими учебными заведениями не всегда ясна. Зачастую это вызывает вопросы не только у иностранных студентов, но даже и у самих американцев. Глава 58. Появление мерзости. Появление мерзости. Пока они вчетвером бродили по окрестностям, небо становилось все темнее. У нас в школьной столовой отличные стейки и пирожные, я отведу вас попробовать их позже. С некоторой гордостью предложила мисс Бейли, указывая на отдельное здание неподалеку. После прибытия в Грейберн мисс Бейли словно вернулась в те времена, когда училась в колледже, и встала как будто еще более молодой и оживленной. Без проблем. На лице Хаоса появилась довольная улыбка. Юная девичья сторона, которую сейчас демонстрировала Бейли, несколько разбило сердце старика. Конечно, мужчинам, молодым или старым, нравились молодые девушки. Джерри посмотрел на выражение лица Хаоса и тайком покачал головой. Это нормально, он тоже был мужчиной, поэтому понимал. Я не против, согласился Джерри. Айша, с другой стороны, засуетилась, когда услышала, что будут пирожные. Однако как только они вчетвером направились к зданию столовой, Джерри вдруг остановился, нахмурившись. К своему удивлению, он почувствовал легкую вибрацию от земли, за которой последовал звенящий в ушах сигнал тревоги. Он повернулся, посмотрев в ту сторону, откуда доносился звук. Со стороны ворот к ним направлялись военные джипы, танки и большое количество мужчин с оружием и в камуфляжной одежде. «Извините, здесь проходит важная военная операция. Окрестности должны быть перекрыты. Пожалуйста, немедленно уходите». К ним подбежал солдат. Отдал честь и попросил уйти. Точно так же всех, кто находился в колледже в этот момент, будь то ученики или учителя, эти солдаты попросили покинуть территорию. Я сотрудник полиции, что вы за военные, и что за опасные военные действия происходят в колледже. Выражение лица Хаоса стало серьезным, и он показал документы. Солдат взглянул на документы Хаоса, но его тон остался прежним. Извините, секретная операция, без комментариев. Вы можете выйти и спросить инструкции у начальства. Видя, что солдат не желает говорить правду, Хаосу ничего не оставалось, как последовать за толпой и покинуть колледж Грейберн. Капитан Джим, что происходит? Выйдя на улицу возле колледжа, Хаас увидел несколько знакомых фигур, следящих за порядком. «О, капитан Хаас, вы тоже здесь? Мы не уверены в том, что происходит, нас просто вызвали сюда по первому требованию для поддержания порядка». Беспомощно пожал плечами один из сержантов, следивших за порядком. Они были в патруле, когда внезапно получили приказ, причем о сотрудничестве с армейской операцией. Им не сказали, в чем причина, и они тоже были в замешательстве. Определенно не так-то просто послать армию такого размера на густонаселенные улицы. Хаас задумался на мгновение и прошептал мисс Бейли: «Дорогая, я не смогу сопровождать тебя на ужин, почему бы тебе не взять мою машину и не отвезти Джерри и Айшу домой? Здесь может быть немного опасно». Бейли кивнула, немного волнуясь, взяла Джерри и Айшу за руки и пошла к месту, где была припаркована машина. Джерри, напротив, задумчиво, оглянулся в сторону колледжа и, ничего не сказав, последовал к машине. Тем временем в Грейберн, в лаборатории знаменитого профессора цитологии, Сэмюэля Стернса, в данный момент находилась пара, которую Джерри видел днем выходящие из такси. Эти двое были доктор Биннер и доктор Бетти, сбежавшие из Калверского университета. Брюс Биннер, знаменитый гениальный ученый, был приглашен генералом Россом для исследования воссоздания сыворотки суперсолдата с высоким уровнем гамма-излучения времен Второй мировой войны и таким образом участвовал в армейском проекте. Когда эксперимент срывается, доктор Биннер подвергается опасному гамма-излучению и пробуждается в форме Халка. Зная об ужасах силы Халка, доктор Биннер провел следующие 5 лет, скрываясь в разных странах мира, чтобы избежать экспериментов генерала Росса. В то же время он учился контролировать свой гнев, чтобы не меняться, и искал способ вернуть себе нормальное состояние. На этот раз он приехал в Нью-Йоркский колледж Грейберн, потому что здесь доктор Сэмюэль создал лекарство, которое могло его вылечить. С помощью Сэмюэля и доктора Бетти, Биннер смог подавить свою форму Халка после инъекции. Однако полуизлечившийся доктор Биннер поссорился с Сэмюэлем. Оказалось, что доктор Сэмюэль тайно взял или скопировал большое количество крови Биннера, чтобы создать лекарство от множества неизлечимых болезней и получить Нобелевскую премию. Доктор Биннер, напротив, настаивал на уничтожении образцов, поскольку знал, что с философией генерала Росса и его людей будет создано не лекарство от смертельной болезни, а скорее миллион разрушительных и иррациональных монстров. Пока двое мужчин спорили, периметр лаборатории, в которой они находились, окружили войска во главе с генералом Россом. Дюжина элитных снайперов с транквилизаторами была нацелена на доктора Биннера. Приготовиться к стрельбе. По приказу командира снайпер одним выстрелом лишил доктора Биннера, который не мог трансформироваться, сознание. После этого солдаты, сидевшие в засаде, засуетились и вынесли обездвиженного доктора Биннера из лаборатории. Однако, когда солдаты ушли, в лабораторию неожиданно вошел офицер по имени Эмиль Бланский и заставил доктора Сэмюэля ввести ему сыворотку доктора Биннера, превратившую его в мощного монстра, не уступающего размерами Халку. Мерзость. Эмиль Бланский, первоначально служивший в британской королевской морской пехоте, был завербован генералом Россом для борьбы с доктором Биннером, но Халк, превратившийся в доктора Биннера, переломал ему кости. Затем ему ввели неполноценную сыворотку суперсолдата, которая увеличила его силу, но поразила разум. Он стал безумным и жестоким, стремясь стать сильнее Халка, а затем убить его, дабы навсегда оставаться самым сильным. Что происходит? Учитель Бейли, ехавшая на полицейской машине в Квинс, была поражена внезапным взрывом, раздавшимся сзади, и поспешно остановила машину, вдарив по тормозам. Бум, бум, бум. Сразу после этого со стороны колледжа, откуда они только что уехали, раздалась серия взрывов. Хаас, услышав опасные взрывы вдалеке и вспомнив бронированные машины и вооруженных автоматами солдат, мисс Бейли почувствовала неладное, и на ее лице появилось беспокойство. Первоначально она хотела развернуться и поехать обратно, чтобы проверить, но, увидев Джерри и Айшу в машине, сдалась. Отключись. Примечание. На самом деле это другой перевод оглушающего заклинания «Остолбени», но я не виноват. Это автор оглушающими заклинаниями родственников глушит. В машине вспыхнули 2 красных волшебных огонька, и мисс Бейли и Айша одновременно упали в обморок. Джерри воспользовался возможностью, незаметно вытащил палочку и выпустил заклинание на Бейли и Айшу. «Хорошо, что я незаметно положил летающую метлу в багажник, когда мы уезжали», — иначе было бы слишком поздно бежать за ней. Доставая гитарный футляр, радовался Джерри. Глава 59. Волшебник против мерзостей. Волшебник против мерзости. Увидев появившуюся большую армию, Джерри понял, что сейчас точно произойдет что-то необычное. Ведь даже на террористическую атаку не было никакой необходимости посылать танки и бронетранспортеры в центр города. В то же время это означало, что вот-вот появится большое количество красных звездочек. Как раз тогда, когда он забеспокоился, что перезарядка скоро закончится, а у него в запасе недостаточно звезд, представилась такая возможность. Первоначально он хотел остаться с Хасом, чтобы понаблюдать за ситуацией, но папа никогда не позволил бы ему остаться, неважно по какой причине, поэтому ему пришлось последовать за мисс Бейли к машине и уехать. Он подождал, пока мисс Бейли остановится, а затем достал палочку и усыпил их. Закинув гитарный футляр за спину, он наложил запирающее заклинание на полицейскую машину, чтобы подстраховаться, а затем тихо вошел в темный переулок. Переодевшись в мантию волшебника и оседлав метлу, Джерри разогнался и полетел в ту сторону, где произошел взрыв. Колледж Грейберн. Из окна лабораторного корпуса в один прыжок выпрыгнул уродливый великан 5-метрового роста. В руках у него были раздавленные тела двух солдат. Это был полковник Блански, которому ввели сыворотку и превратили в мерзость. РРРА. С возбужденным ревом мерзость бросила трупы на землю, а затем прыгнула на десяток метров и побежала к улице вне территории колледжа. Солдаты вдоль дороги, которые еще не успели полностью эвакуироваться, были так напуганы, что схватили оружие и открыли по нему огонь. Однако пули врезались в тело мерзости, как в стальные пластины, не в силах причинить ей никакого вреда. Напротив, элитные солдаты, попав в него, получали ранения, если не умирали. Даже стволы танков были согнуты, как и бронемашины, и отброшены с дороги. Мерзость не боялась вооружения армии благодаря своей огромной силе и защите. Он считал, что ему больше ничего не страшно, так что просто прорвался сквозь войска на улицу перед колледжем. Поскольку Грейберн был расположен недалеко от Бродвея, на улице собралась большая толпа зрителей, даже несмотря на недолгое перекрытие армии и полиции. Раз армия и полиция вдруг оцепили колледж, как можно было не достать телефон, не сфотографировать и не выложить на фацебэк. Даже несколько журналистов шныряли за пределами блокады, ожидая, получится ли сделать несколько крупных снимков. Бум, бум, бум. Внезапно раздалась серия взрывов и выстрелов, после чего массивная мерзость упала с неба на крышу такси. Такси вместе с находившимся в нем водителем было мгновенно раздавлено, залив кровью асфальт. «Халк, выходи!» Глаза мерзости были наполнены жаждой крови и жестокостью. Издав громкий рев, он одной рукой подхватил небольшой автомобиль и со всей силы швырнул его в толпу зрителей. Раздались крики, вопли и возгласы. «Боже, что это такое? Черт возьми!» За линией блокады Хаас и другие полицейские, следившие за порядком, оцепенели от страха, увидев появление мерзости. Но когда они увидели, что мерзость начала резню, они немедленно отреагировали, вытащив пистолеты и открыв огонь. Пули попадали в мерзость, хотя и не могли причинить ей вреда, но привлекали внимание легкой болью. Как и ожидалось, мерзость не обратил никакого внимания на толпу слабаков, а повернулась и устремила свой взгляд туда, где находились Хаас и другие полицейские. С усмешкой он подпер большой автобус, резко поднял его обеими руками и со всей силы кинул в Хаса и других сотрудников правопорядка. «Бегите!» Хаас и остальные видели, как большой автобус несется к ним. Они поспешно бросились в рассыпную, однако их скорость не соответствовала скорости автобуса, плюс его огромные размеры. В тот момент, когда они уже смирились со своей участью, с высоты вдруг раздался поспешный возглас. «Вингардиум Левиаса!» Голубой магический свет точно ударил в автобус, на время задержав его в воздухе. Толпа посмотрела вверх и увидела ребенка в мантии волшебника, шляпе и верхом на метле, который в какой-то момент оказался над ними. Это был маленький волшебник, в последнее время ставший очень известным. «Прочь, моя магия долго не продержится!» Поспешно крикнул Джерри, глядя на застывших людей и Хаса. Левитационные чары, которые он только что использовал, могли заставить предметы парить в воздухе. Но с его уровнем магии, он не мог удержать что-то настолько тяжелое, как автобус, дольше чем на несколько секунд. Услышав это, Хас и остальные, не успев даже поблагодарить его, поспешно выбежали из зоны падения автобуса. Бум! Большой автобус наконец-то рухнул. Видя, что с Хаосом все в порядке, Джерри облегченно вздохнул и посмотрел в сторону противника. Он не успел понять, что происходит, просто, как появился, увидел, что Хаос в опасности. Хаос, что это за монстр? Он не похож на Халка. Джерри втянул в себя холодный воздух, увидев уродливую мерзость ростом более 5 метров. Он немного напоминает Халка из «Мстителей», но Джерри четко помнил, что тот Халк был весь зеленым, кроме волос, а у этого существа тело было неприятного землисто-зеленого цвета. Дело в том, что раз Халк – член «Мстителей», он должен принадлежать к хорошей стороне, а этот полон жестокости и убивает людей, не то что любой супергерой. «Шериф, что происходит?» Джерри сначала осторожно спросил Хаоса о ситуации, не делая поспешных шагов, но Хаос тоже был в замешательстве. «Мы не знаем, мы только видели, как эта громадина выпрыгнула с территории колледжа. Может ли быть так, что в колледже проводился какой-то биологический эксперимент и получился монстр?» Для Джерри такая мысль была вполне нормальной, потому что, по его мнению, многие монстры и злодеи в мире Марвел были созданы учеными или биологами, проводившими эксперименты. Например, в трилогии о Человеке-пауке, что Зеленый Гоблин, что Доктор Осьминог и Песочный Человек, все они были продуктами научных экспериментов. Большой монстр перед ним, скорее всего, не исключение. «Шериф, возьмите людей, эвакуируйте толпу и перенести тех, кто ранен, в безопасное место. Я привлеку его внимание». «Хорошо, тогда будьте осторожны, этот монстр не боится пуль, с ним нелегко справиться». Хаос кивнул и вместе с другими полицейскими побежал к толпе раненых. Так как пистолеты не могли причинить вреда монстру, если бы они бросились вперед, то просто напрасно потеряли жизни. Лучше пойти и спасти раненых и быть хоть немного полезными. Закончив здесь, Джерри помчался на летающей метле в сторону мерзости, которая ревела и разбрасывала машины. Глава 60. Волшебник против мерзости 2. Волшебник против мерзости 2. Халк, выходи. Здесь нет никого, кто мог бы сражаться. Мерзость схватил одной рукой ракету, выпущенную солдатом из военного джипа, и сжал ее так сильно, что она с громким взрывом взорвалась. Он не пострадал от взрыва ракеты и, оттолкнув небольшую машину, преградившую ему путь, с ревом устремился к джипу. Петрификус Таталус. Внезапно с высоты в его спину ударило голубое магическое сияние. Странная магическая сила распространилась по всему его телу, мгновенно заморозив. Этот Джерри подкрался к нему сзади с неба и наложил на него проклятие полной парализации. РРРА. К сожалению, после небольшой паузы, мерзость издала еще один рев, вырвалась из заклинания и злобно набросилась на Джерри в воздухе.